qui m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle. Sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam, il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam, c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam, des je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam, dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam, des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur. У меня есть пластинка, но только каждый раз, когда эта песня заканчивается, мне почему-то очень жаль. Если бы я, ведущий программы «Серебряные нити», Александр Данилин, мог бы, я бы не стал даже пытаться говорить о мужестве, а поставил бы на 50 минут песен Эдит Пиаф, потому что это французский голос мужества. Женский голос. Поскольку мужество – это не мужественность, это что-то совершенно иное. Что-то, что мы, на мой взгляд, утратили. И вместе с этим почему-то утратили себя. Потеряли способность быть собой. В этой песне, которая только что звучала, она была исполнена в 1951 году. Слова к ней написал замечательный французский поэт Анри Канте. Специально для Пиаф он писал эту песню. «Падам, падам» — это мотив, который преследует меня день и ночь. Этот мотив не рожден сегодня. Он пришел из такого же далека, как и я. А может быть, он существовал всегда. Заигранный сотнями музыкантов, однажды мотив этот сведет меня с ума. 100 раз я хотела понять, почему. Но он всегда пресекал мою речь, этот мотив. Он говорит всегда до меня, и его голос перекрывает мой собственный. Подам, подам, подам, он приходит за мной бегом. Подам, подам, подам, он захлестывает воспоминаниями. Подам, подам, подам, этот мотив, который всегда со мной, показывает на меня пальцем, и я тащу его за собой, как странную ошибку. Это мотив, который знает меня наизусть. Он говорит мне: вспомни свою любовь, вспомни так, как это твой черед. Нет причин, чтоб ты не плакала с твоими воспоминаниями на руках. И я припоминаю тех, кто остался. Мои 20 лет заставят бить в барабан. Я вижу, как бьются жесты, все комедии любовных историй. Но этот мотив всегда звучит в них, во всех. Подам, подам, подам, слов я тебя люблю. Подам, подам, подам, слово всегда, которые покупаются по дешевке. Слова «хочешь ли ты пачками?» И все это для того, чтобы идти, идти и наткнуться вдруг на углу улицы на мотив, который меня знает, и услышать шум, который он причиняет во мне, как если бы все мое прошлое проходило в этом мотиве. Нужно сохранить печали на потом. У меня из них целое сольфеджио на этот мотив, который стучит, стучит во мне, как деревянное сердце. Так переводится эта песня. И, наверное, сегодня я не способен точнее определить, что такое мужество. Это мотив, который каждый человек должен расслышать в себе и который стучит, как деревянное сердце, зовя к чему-то и заставляя что-то делать, заставляя любить, несмотря на то, что это так невероятно трудно. В прошлой программе я пытался расслышать этот мотив в иконе Казанской Богоматери. Сегодня мы будем слушать его у Пиаф и попробуем поговорить по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже о том, что вы понимаете под словом «мужество». Что это такое? И почему мы его вдруг потеряли? Надо вслушаться в эти слова, в звучание слова «мужество». Не в звучание слогов, а в тот отзвук, те обертоны, которые он порождает в вашем сердце. Ну, например, почему-то мужество и казнократство несовместимы в одном человеческом лице, и человек даже на экране телевизора смотрится смешно. Почему? Ну, потому что он лишен мужества. Вся наша проблема, все проблемы нашего общества, культуры, по-моему, можно свести к утрате мужества. Что такое, например, депрессия? Это чувство вины, которую я своими силами не могу исправить, потому что у меня нет мужества. Что такое скука? Или вот апатия, например. это отсутствие мужества быть собой. Желание пользоваться вместо желания достигать. Что такое столь модная зависимость? Это отсутствие мужества. И предложение другому человеку или веществу отвечать за того, кто считает себя зависимым. Зависимый человек, как бы говорит, мужественным должен быть кто-то другой. Или я не могу быть мужественным без водки. Что такое мучающий, пытающий нас конформизм? Это верность или это чувство долга, которые остались без мужества. Я повторяю долго, потому что я хочу, чтобы вы почувствовали эмоциональные обертоны этого слова где-то в глубине души. Наверное, это важнее многого другого. Что такое зависимость? Это любовь, лишенное мужество, того страшного мужества, которое требуется, чтобы разделить самого себя с кем-то другим, отдать ему частичку себя, принять в себя и его частичку. Мы не можем этого сделать. Мы натыкаемся на зависимость, которой боимся и которой стремимся. Как понимаете, мужество вы? 495-956-15-14. И песни Пиаф о мужестве и любви. Mes pleurs, c'était toi, Jézabel, c'était toi. Ces larmes transpercées de joie, Jézabel, c'était toi, Jézabel, c'était toi. Mais l'amour est anéanti, tout s'est écroulé sur ma vie, et grâce à mais pour toi, je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers. Où es-tu, Jézabel, où es-tu? Les souvenirs que l'on croit faner sont des êtres vivants avec des yeux de mort vibrant. Il bat en répétant tout au fond de moi-même ce mot que j'aime, ton nom, Jézabel, Jézabel. Mais l'amour est anéanti, tout s'est écroulé sur ma vie, et grâce à Pétino, on peut pour toi. Je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers en priant sans répit, jour et nuit. Calamitas virtutis occasio. Бедствие дает повод к мужеству, так говорил один из самых мужественных людей земли, стоик Сенека. И действительно, в бедствиях есть смысл. Какой? Они дают повод к мужеству. И разве все христианство, весь Новый Завет не об этом? Если мы хотим что-то понять про себя, что-то изменить в своей жизни или в своей культуре, мы должны научиться понимать, что такое мужество, благодаря бедствиям, которые переживаем, именно благодаря. Потому что если их нет, то мужество растворяется как-то само собой. Если вы попробовали на вкус слово «мужество», то вы, наверное, поняли, как писал Платон, что бесстрашное существо и существо мужественное вовсе не одно и то же. Мужеству, говорил он, как и разумной предусмотрительности, причастны весьма немногие. Дерзкие же отвага и бесстрашие, сопряженные с непредусмотрительностью, свойственны очень многим и мужчинам, и женщинам, и детям, и животным. Это из диалога «Лохет». Я хотел сказать, что, конечно же, сегодня нужно очень много мужества. И мужество – это совсем не храбрость. Оно какое-то совсем другое. Оно связано с тем, что быть сегодня врачом, учителем, женой, мужем требует, наверное, еще большего мужества, чем героический подвиг в военные времена. Пусть даже это прозвучит как дерзость. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Алло, есть Елена Анатольевна у нас? Елена Анатольевна? Алло. Да. Слушаю. Я вас приветствую. Я вас тоже. Да. Слушаем вас. Вы знаете, я что хотела сказать. В моем понимании мужество – это когда ты можешь поделиться с человеком тем, что у тебя есть. И мужество сказать «нет». Если ты не можешь это сделать, если ты понимаешь, что этого делать не надо. И в том и в другом случае это мужество. Разве не так? Наверное, так. Вообще... Что? Наверное, так. Спасибо, Елена Анатольевна. Я просто думаю, что какого-то окончательного определения мужества нет, и не найдем мы его сегодня. И если вы думаете об этом, Елена Анатольевна, то вы правы, потому что думать о мужестве сегодня... мужество. По той простой причине, что сам процесс думания как бы совсем не в моде. Клайв Степлс Льюис, знаменитых когда-то во времена, когда книжки читали, письма к Баламута, написал: мужество не просто одна из добродетелей, а форма проявления любой добродетели во время испытаний, то есть в моменты высшей реальности. Целомудрие, честность и милосердие без мужества – это добродетели с оговорками. Понтий Пилат был милосерден до тех пор, пока это не стало рискованным. Вот, наверное, что-то похожее имеет в виду Елена Анатольевна. Понимаете, мы сегодня пытаемся быть милосердными до тех пор, пока это не становится рискованно. Так на этой грани, на грани Пилата, мужество перетекает, незаметно оборачивается конформизмом. И многие разводят руками и говорят: ну а что же делать-то? И нет на это никакого ответа, кроме того, что давала Пиаф. Слушать мелодию, слушать деревянную мелодию своего сердца. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Ну, вы так много сказали правильных слов. Мне кажется, что у каждого человека должна быть сила духа. И если дух есть, есть совесть, и он преодолевает любые препятствия. И поэтому мужество сочетается с такой: муж, мужчина, воин, защитник. Но, конечно, это должно быть в каждом человеке, вот это состояние духа. А как насчет воительницы? И воительница. Или защитницы. Вот посмотрите. Защитница. И в нашей передаче, и в бесконечном количестве других передач голоса в основном женские. А мужские голоса... Ну, что же делать? Сегодня время такое, что женщины больше преодолевают себя, своих страстей, наверное, ради вот высшего. Вот. Это, наверное, и есть самое главное. Дело даже не в том, способен ли человек себя преодолеть, а дело в том, есть ли у него то высшее, ради которого он способен себя преодолеть. Здравствуйте, Эрика. Здравствуйте. Город Санкт-Петербург, я слышу. Да, спасибо. Я очень рада, что я в эфире, наконец-то, несколько раз пыталась позвонить. Ну, вот, затронула этот вопрос, который вы поднимаете в сегодняшней передаче. Но вот для меня мужество – это обретение силы духа в процессе вот преодоления всяких невзгод, препятствий, которые в жизни встречаются, и в том числе и своих слабостей. Потому что их начинаешь понимать именно тогда, когда, ну, осознавать, когда ты совершаешь какие-то ошибки, и, ну, как бы только через это можно понять, что нужно делать и двигаться дальше. Также я думаю, что это вот такая вот способность заглянуть в себя и понять, что только ты сам можешь изменить что-то в этом мире к лучшему, начиная с себя. Ну, вот как-то так. Спасибо большое, Эрика. Мы все время кружимся вокруг одних и тех же вопросов. И вопросы эти не имеют однозначных ответов, потому что снова и снова я могу спрашивать еще и еще раз. Но если я начинаю с утверждения себя, то что же такое может подкрепить мою уверенность в себе? Что же такое есть во мне, ради чего я готов отдать свою жизнь, пожертвовать комфортом, как минимум. Смотреть на западные иномарки, разъезжающие по улицам, и продолжать при этом работать, например, врачом или учителем. Что за фигня такая ведет меня по жизни? Ну, почему я не стал спекулянтом? Это, в конце концов, мужество. или трусость. Вот разговор с учителем, который любезно предоставила нам наш народный корреспондент Эльмира из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Есть профессии, в которых мужество своей высшей стадии героизма спасения людей – часть профессии. Пожарные, полиция, военные врачи. А есть более мирные профессии. К ним можно отнести педагогов, учителей. Хотя наша современность иногда и им подбрасывает повод для проявления геройства, как, например, было в печально известной школе номер 1 города Беслана или 263-й школы Отрадного. Что думают сегодняшние учители о мужестве и героизме? Спрашиваю Валентину Сергеевну, которая давно знаю как человека доброго, отзывчивого, твердого и скромного. Может, поэтому она не могла вспомнить, как, придя в школу после стрельбы в Отрадном, легко и с юмором успокоила коллегу, подбежавшую к ней с возгласами: «Валя, нас уже отстреливают! Спокойно! Это был частный случай, не имеющий к нам никакого отношения». Представляю уверенный, твердый и несколько ироничный тон Валентины, который одновременно успокаивает и, как бы беря ответственность за вывод из ситуации, придает силы и уверенность коллеге. А вот что думает Валентина Сергеевна о мужестве и героизме сама. Валя, скажите, пожалуйста, а что вы вкладываете в слово «мужество», а какие значения? Ой, даже не знаю, какие значения сказать. Наверное, я больше могу сказать о проявлениях мужества. Мы, наверное, можем мужество рассматривать... Вот я бы рассматривала с двух точек зрения. Мужество как героизм, то есть проявления разовые такие, да, когда подвиг какой-то человек совершает. И проявление мужества... повседневные, то есть когда человек ежедневно совершает некие поступки, даже, может быть, где-то преодолевая себя, преодолевая свои какие-то недостатки или свое нежелание что-то делать. И в этом тоже есть мужество определенное. И я бы хотела привести такой интересный литературный пример. Есть такая замечательная, была, вернее, замечательная писательница Александра Бруштейн, у нее есть чудная книга «Дорога уходит вдаль». Хотя она, наверное, считается детской, но даже нам, взрослым людям, было бы ее не лишним прочитать. И там есть такой эпизод, когда девочка, маленькая девочка, лет 10-11, заявляет, что она отказывается учиться, ей ничего это не нужно, она хочет быть укротительницей в цирке, потому что вот это действительно мужественный человек, это истинный герой. И ее гувернантка, француженка, говорит ей такую очень интересную вещь. Вот когда ты ходишь по улице и все время, значит, наблюдаешь, где горящий дом и как вынести ребенка горячего, или как умереть за идею, так вот, если тебе придется умирать за идею, ты пойдешь на эшафот, смотри, чтобы ты не отдавила лапу собаки и не толкнула при этом ребенка. Вот в этом будет истинное мужество. Вот такая вот интересная книга. Там еще очень много примеров, верно, лучше, чем я изложу. Лучше ее прочитать. Валь, а вот в этом эпизоде, когда француженка, гувернантка, девочку наставляет, как вы думаете, она говорит больше о том, чтобы проявить стойкость перед лицом опасности, чтобы не обидеть кого-то, чтобы... Что вот она вообще вкладывает вот в эту фразу? Я думаю, что она имела в виду не подвиг, не стойкость перед лицом смерти, потому что мы можем прожить жизнь и ни разу не столкнуться с такой ситуацией, когда нам нужно кидаться в огонь, спасая кого-то, в воду или погибнуть за идею. Отнюдь. Простой человек может с этим никогда не столкнуться. Я думаю, что она говорила девочке о повседневной жизни, когда выполнение, честное выполнение своих обязанностей и выполнение своего долга, как ты его понимаешь, да, долг перед родными, долг перед жизнью, не знаю даже, как сказать, да, перед родиной, может быть, если так высоком. Высоким штилем, если изъясняться, да? То есть выполнение своего ежедневного долга, в этом есть тоже мужество. Потому что это требует определенного мужества, определенных усилий. Я думаю, что речь шла об этом. Блестящее интервью. Спасибо, Эльмира. Но ведь действительно речь идет именно об этом. Проблема заключается в том, что в современном обществе это ведь действительно требует мужества. Ну, почему я не пошел по трупам, не оттолкнул плечом, не отдавил с наслаждением ногу в метро нескольким соседям, чтобы поудобнее встать? Ну, почему я уступаю места в автобусах пожилым людям? Ну, зачем это делать? Ведь, может быть, героизм сидеть на месте и тупо смотреть в глаза дедушке с палочкой в руках. Как бы... Я серьезно, я в данном случае совершенно не шучу. Вдруг выясняется, что некое быть человеком требует утверждения, требует мужества. Но ведь оно, это самое мужество, это самое самоутверждение должно быть на чем-то основано. Ведь то, о чем поет Пиаф, это мужество посреди невероятной целой горы сомнений. И те сомнения, которые я сейчас воспроизвожу, наверняка терзают замечательную учительницу Валентину, с которой разговаривала Эльмира. Возможно, мужество без сомнений? Или это идиотизм? Ну, вот я такой мужественный. Я на работу опаздываю, сношу целую толпу народу в очереди к маршрутке. И вообще они созданы не для меня. И я совершенно не шучу и не издеваюсь. В реальности сегодня очень многие молодые люди, и не только молодые, и не очень молодые, воспринимают хамство как собственное мужество. Как способ самовыражения. А что надо воспринимать как вот это самое мужество? Может быть, еще раз стоит послушать Пиаф. C'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance, c'est la valse d'amour. Il habitait juste en face de chez elle. Elle habitait juste en face de chez lui. Il a pensé, oh mon Dieu, qu'elle est belle. Elle a pensé, il n'y a pas mieux que lui. C'est la valse d'amour qu'on chante dans les faubourgs. C'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance, c'est la valse d'amour. Il y a toujours un garçon pour une fille, il y a toujours une fille pour un garçon. Alors pour peu que la fille soit gentille, l'histoire s'arrange d'une tendre façon. C'est la valse d'amour qu'on chante dans les faubourgs. C'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance, c'est la valse d'amour. На самом деле в наших звонках все время звучат все те же, чрезвычайно схожие друг на друга, то ли вопросы, то ли ответы. Вот совсем коротенький звоночек. Здравствуйте, я Миша из Санкт-Петербурга, учусь в 9 классе. Меня спросили, что значит мужество. Я считаю, что мужество – это готовность преодолеть себя. Каждый человек должен сам понять, что он должен себя преодолеть. Да и ситуации бывают разные. Спасибо за внимание. Ну вот понимаете, какая история? С одной стороны, замечательная фраза «преодолеть себя». А с другой стороны, если я хочу состояться, я должен состояться. И я испытываю потребность самореализации. Ничего такого, как мы говорили, несколько раз говорили, нету в этом плохого. Это обязательно свойство человека. то что же мы тогда в себе преодолеваем? Вот можно ли преодолеть робость? Можно стать хамом в процессе этого преодоления. Так чаще всего и бывает. Люди компенсируют свой страх не понравиться другим в виде вызывающего поведения или хамства. Ведь на самом деле есть удивительная совершенно вещь. Для того, чтобы быть мужественным, человек должен направить мужество сразу в две прямо противоположные стороны. Он должен, с одной стороны, верить в себя непрерывно, а с другой стороны, также непрерывно в себе сомневаться. В обоих случаях это мужество. Оно в центре, посмотрите. Я верю в себя. Я добиваюсь своих целей. И это мужественно. И я все время сомневаюсь в своей правоте. И это мужественно, потому что это заставляет меня искать каких-то новых путей в решении той или иной задачи, которую я чувствую. Но самое главное, чего пытаюсь я выразить, это то, что все равно в любом случае для того, чтобы быть мужественным, мы должны искать высшее начало в себе. Это высшее начало разные люди называют разными словами. Ну, например, долгом, честью, совестью, человеческим достоинством, чаще всего Богом, конечно. Но только для того, чтобы верить в Бога, или для того, чтобы быть мужественными, надо расслышать в себе голос Бога, его призыв, голос совести, голос долга, учительского долга, врачебного долга, сыновьего долга. Его надо слушать и относиться к нему как к чему-то реальному. Я думаю часто, что все абсолютно все можно изучить в Новом Завете, если почитать моление о чаше. Вот понимаете, какая штука, когда Христос говорит, точнее, вопит, это ведь внутренний вопль, это отчаяние, то самое бедствие, которое помогает найти мужество. Когда Христос говорит: «Отче, да минует меня чаша сия, впрочем, не моя воля, но твоя пусть будет». Он ведь хочет расслышать голос Отца. И он сейчас не спит, в отличие от своих апостолов. И он может скрыться, сбежать. И выясняется, что в том, чтобы расслышать этот голос и следовать ему, все равно нужно его собственное, не божественное, а человеческое мужество, потому что если бы оно не было нужно, не было бы этого вопля отчаяния, чисто человеческого вопля: «О Боже, доминует меня чаша сия». Но я должен слышать этот ритм, чувствовать, что говорит мне икона. Потому что мужество, как когда-то замечательно сказал Поль Тилих, это самоутверждение вопреки факту твоего небытия, вопреки факту смерти. легко поверить в воскресение других людей. Свое гораздо труднее. Требуется мужество. И в общем, мужество достаточно серьезное. Оно в этой вере, что внутри тебя живет что-то большее, чем ты. Впрочем, я думаю, что мы продолжим этот разговор в нашем следующем эфире. Спасибо всем большое. Спокойной